страшила детские. Нет, и все-таки то было не притворство. Царь воистину был при смерти, и исцеление его воистину было чудом. И если многие из окружения его, да и из простого всенародства московского еще сомневались, судача о только что пережитой беде, а не разыграл ли он, государь великий, с людьми своими шутку сию затейливую, то сам-то он знал, что был всего лишь на малый шаг от бездонной той пропасти, из которой возврата еще не было никогда и никому. И не от малодушия, а от смертной тоски и горькой жалости к себе и сиротам своим, оставляемым им на произвол судьбы, дал он обет, пойти, коли выздоровеет, в дальний Кириллов монастырь на Бело озеро, и там, в тишине, вдали от суеты и волнения житейского, возблагодарить Господа за великую милость к нему, рабу его недостойному, и покаяться там, и поплакать вместе со старцами святыми о грехах своих и прегрешениях, и пожертвовать той обители многие богатства и дары во спасение души. А идти на Бело озеро поклялся государь не один, а со всем семейством, с царицею и с младенцем царевичем, и с меньшим братом своим князем Юрием Васильевичем, известным на Москве тихим житием и любовью к церковному благочинию, природной, видно, немоты и кротости ума своего ради. Был он, государь великий, с отроческих лет своих благочестив и ревностен к Богу, а после болезни и вовсе светил стал царь. По три, а то и по четыре службы на дню выстаивал он в церкви, в Благовещенском либо Архангельском соборе, а то и по иным московским церквам ездил, где свечу поставит кому из святых угодников, на чей день пришлось, где дары свои царские принести, а где и так просто постоять перед святыми иконами, полюбоваться благолепием и чином церковным, да лишний раз лоб перекрестить. И дома, во дворце его царском, когда не спросит кто, как государь, доступен ли, то и там ответ был чаще всего один. На молитве, государь, нельзя сейчас к нему. И умилялись люди московские сей благодати Божией, снизошедшей на царя, и молились о продлении дней тех тихих и счастливых на вечные времена. И казалось, что и наставнику его, попу Сильвестру, должно было бы лишь радоваться, видя такое усердие царственного питомца своего к Богу. Но не радовался тому поп, а лишь мрачнел день ото дня. А причина досады и неудовольствия его была проста. За молитвою, дохождением царским по церквям, да за колокольным звоном стали все дела в государстве российском. А дел тех было не перечесть. И Казань бунтовала, лишь оглушенная, но непокоренная победой той славной и кровавой, и ей управу надо было дать во всем. И Черемиса волновалась, отказываясь платить дань Москве. И послов иноземных царь не принимал, ссылаясь на недосуг. И мор обнаружился в Псковской земле. А воинство московское, очнувшись от победного похмелья, разбрелось кто куда. А раненые и увечные, вконец обнищав, скитались Христа ради меж двор. А вдовы и сироты погибших на той войне казанской сидели по домам своим без хлеба и без жалования, либо просили подаяние под окнами и на папертях церковных. И глаз их скорбный и безответный вопиял в ушах у всех, кто не потерял еще сострадания к ближнему своему в сердце своем. А когда узнали ближние люди царские о намерении его идти по весне со всем своим семейством на Богомолье, да чуть не по всем российским монастырям и к Троице, и в Иосифо-Волоколамскую обитель, и в Песножский, и в Кириллов, и в Ферапонтов монастырь, совсем всполошился поп. Да что же это такое будет? Тащить младенца своего, спеленутого за 3-9 земель, сквозь леса и болота пустынные, сквозь грязь непролазную, да комарье, да тяжкий зной? И царицу с младенчества своего некрепкую здоровьем беспокоить? И самому пыль глотать, да грязь месить? Да ночевать по чужим дворам, где пришлось? А дела все в державе своей бросить? И все то ради чего? Молитва, она везде молитва. Была бы вера в душе молящегося, а где он преклонил колени свои, что Господу до того? Полно, да уж не повредился ли царь в уме по исцелении своем, думал поп. Благочестие благочестием, да надо же и меру знать. Юродивый на царстве. О, Господи, этого еще не хватало русской земле. Отложи, государь, намерение свое, убеждал он царя. И сам ты еще не окреп после болезни, и царевич еще при материнской груди. И царица твоя настрадалась, намучилась в одни болезни твоей. Зачем ты тревожишь ее? А коли жаждет душа твоя подвига христианского, так кто ж мешает тебе в том здесь? Молись и постись, и смиряй себя, и твори милостыню рукою твоею щедрой. А от клятвы твоей я тебя разрешу ради дел твоих державных и заботы твоей о людях твоих. Нет, святой отец, — отвечал ему царь, и глаза его при этом загорались каким-то горячечным, исступленным блеском, и губы стискивались еще плотнее, а острая клином бородка воинственно вскидывалась вверх. Не ты умирал тогда, и не тебя спасла десница Всевышнего, и не тебе понять меня. Я дал обет, и я исполню его. То не смирение, то гордыня твоя, царь. И не думай, что затея твоя угодна Богу. Чем тише молитва человеческая, тем больше веры ей от него. И не в том долг твой царский, чтобы скитаться по дорогам державы твоей. Чую я и страшусь, государь, что не кончится богомолье твое добром. Послушай меня, прошу тебя. Но глух был на сей раз царь к уговорам и увещеваниям попа. Пренебрег он мольбою мудрого наставника своего. И Адашев дело тому тоже не помог. И его молил поп помешать безвременному походу царскому на Белое озеро, усадить царя сперва за дела, за устроение войска и земли своей после страшного кровопролития казанского. Да одно только и сказал ему постельничий царский. «Отче, прости меня, не по силам мне сие. Уж коли ты не можешь, что ж тогда про меня-то говорить? Голова в таких делах твоя, а я...» Я всего лишь государев слуга, и долг мой — повиноваться во всем воле его. И мне, отче, тревожно, и меня страшит затея его безумная, с грудным младенцем, с хворою женою, куда, в какую даль. Да не могу я перечить ему, когда он и слышать сейчас не хочет никого. Нет, отче, одно я и смог. Велел раздать увечным и вдовам погибших, что удалось наскрести в разрядной казне. Да насколько им этого хватит? А все ж... Может, протянут до его государя возвращения с богомолья того назад. Наступил май. Установилась погода, и тронулся из Москвы торжественный поезд царский. И премного дивились ему люди московские. Столь длинен был он тот поезд, что голова его была почти, почитай, уже у Яузы реки, а хвост еще даже и не выполз из Кремля. Впереди его... В доспехах и всеоружии ехала конная стража дворцовая, а за ней в воске своем просторном царь, а за ним в другом воске царица с младенцем царевичем и мамкою его, а за ними князь Юрий Васильевич немой, а за ним князь Иван Мстиславский и Алексей Адашев, коим велено было быть неотлучно при особе царя во весь поход, а за ними... Бесчетно иные разные дворцовые чины, дьяки и подьячие с казною царской, и лекари, и комнатные слуги, и ключники, и повара, и шорники, и сидельники, и кузнецы, и многий другой служилый люд. А за ними ползли телеги и повозки со всяким добром, и с хлебным, и с винным припасом, и с утварью, и с одеждой, и с перинами пуховыми, и с шатрами, и с сундуками тяжелыми медью окованными, куда с великим тщанием и бережением было уложено все, в чем могла случиться на дороге нужда. А замыкал поезд особый полк государевых стрельцов при наряде пушечном, да при пищалях, да под хоругвями развернутыми, повсечасно готовый отразить любого государевого врага, откуда он ни объявись. И скрипело, и ржало, и ругалось, и наезжало друг на друга то великое движение обозное. И то и дело намертво застревало оно в разбитой колее, и ломались оси и ободья у колес на ухабах и выбоинах дорожных, и падали с повозок сундуки, И металось дворцовое начальство вдоль обоза из конца в конец, где криком, а где и плетью, восстанавливая порядок и подгоняя замешкавшихся. А над всем этим многоголосьем и скрипом тележным, и хоругвями воинскими высоко в небе светило жаркое полуденное солнце, и пели жаворонки, и столбом стояла густая пыль, неподвижная от безветрия и видимая на равнинах из холмов московских на много верст окрест. В Тайнинском переночевали, и еще переночевали по дороге, а на третий день были уже у Троицы, в обители Сергия Радонежского, святого хранителя и оберегателя русской земли. Торжественным молебном и хором ликующим, и великим стечением народным встретил древний Сергиев монастырь богомольного царя. И молился царь в Троицком соборе, и на коленях стоял пред иконою Святой Троицы дивного рублевского письма, и к серебряной раке с мощами святого Сергия в умилении устами своими приложился, и исповедовался и приобщился святых тайн от Троицкого игумена, и с братьей обедал в монастырской трапезной, и беседовал со старцами смиренными о делах божественных, и был кроток, и весел, и милостив, и богомольцев своих дарил. А от обедов попросился царь в келью к Максиму Греку, мужу, известному на Руси книжной премудростью и житием благочестивым, и твердостью духа своего пред превратностями судьбы. Дряхал уже и немощен был старец Максим, и сам встретить государя не мог. Многие годы провел благочестивый сей старец в заключении в темнице и по отдаленным монастырям, сосланный из Москвы еще отцом царя Ивана за вольнодумство и непреклонность, за обычай свой дерзостный говорить правду в лицо царям. И хотя не русский человек был старец Максим, и сам же Василий Иванович князь и позвал его со святой горы Афон, чтобы книги церковные исправить и грамоте греческой и латинской московских людей учить, и не в обычае то было у всех иных христианских государей в иных землях чужих людей через силу у себя держать, а так и не удалось ему, страдальцу безвинному, вырваться из неволи своей ни при жизни князя Василия, ни при сыне его. Уж и патриархи вселенские молили царя да не раз отпустить сего старца, болезней и кротости его ради, домой отпустить, на святую гору. И митрополит Сильвестр, и вельможество московское за него вступались. И сам Максим Грек много чернил извел на письме, умоляя государя простить, отпустить ему вины его, коли был в чем виноват, и дозволить помереть там, где могилы прародителей его. А согласия на то государь так и не дал, говоря, «Он не передо мною, он перед батюшкой моим покойным виноват. С ним пусть и считается виною там, на небесах». Одно лишь послабление вышло от него старцу сему. Дозволил ему государь ко святому причастию ходить и приобщиться святых даров, да цепи с ног его велел снять. «Благослови, святой отец!» С поклоном обратился к нему царь, переступив порог кельи и разглядев в полутьме в креслицах у подслеповатого окна согбенную фигурку дряхлого старика с длинной белой бородой и в черном клобуке, надвинутом на глаза. Старик встрепенулся навстречу и попытался было приподняться с креслиц, но не сумел побороть немощь свою и лишь перекрестил гостя дрожащую рукой и уронил голову и тихо заплакал, не в силах произнести ни слова. То ли от радости сей великой и долгожданной, то ли от горького сокрушения по ушедшей жизни своей. «Благослови, Отче, нахождение мое многотрудное по святым местам, на подвиг мой ради чуда великого, свершившегося надо мной». «Не ходи, царь!» — прошелестел ему в ответ увядшими губами своими старец. И вздрогнул царь, услышав слова его. «Не ходи, молю тебя!» «Оставайся на Москве». «Не ходить?» «По что не ходить, отче Максим?» «Не дело ты затеял, царь. Не до богомолья сейчас тебе. Благословение мое всегда с тобой, великий государь, и всегда я буду Бога молить за тебя, пока дышу, а хождение свое отложи. Не ко времени оно». «Не гораздо, говоришь, святой отец. Не смирение, а вновь мятеж слышу я в словах твоих. Да разве может молитва смертного, а хотя бы и царя, быть не ко времени? И что может быть выше молитвы его, какая из забот земных? Может, царь, слезы и горе людское вокруг тебя, они выше молитвы твоей. Устрой народ твой после похода того казанского, а потом и по святым местам пойдешь. Ну, а коли не послушаю я тебя, святой отец, и поступлю по воле своей царской и по обету своему, данному на одре болезни, что тогда? Тогда? Стар я, царь, и многое видит душа моя, чего по юности и бодрости своей не видишь ты. Чую я, сердцем чую быть новой беде, коли настоишь ты на намерении своем. И звезды небесные, и дух учения нашего христианского, и разум человеческий — все сейчас против тебя. Пощади себя, царь, пощади семейство свое и наследника своего, не ходи. Не стращай, отче, мне уже бояться нечего, смерти в глаза я уже глядел. И коли помиловал меня тогда Господь, так неужто лишь за тем, чтобы тут же и отобрать у меня ту милость свою назад? Добро, святой отец, добро. А скажи мне, отче Максим, ежели отпущу я тебя, домой пойдешь? К султану турецкому, на гору святую? Нет. Поздно мне уже, великий царь, не дойду. Дозволь мне убогому тихо окончить свои дни здесь, подле тебя, у святой Троицы. Бога моля за тебя и державу твою. Знать, такова воля Божия надо мной, и не мне, смиренному, спорить с ней. А мы ведь в первый раз так, отче, видимся с тобой, глаза в глаза. В первый, а может, статься и в последний раз. Чем благословишь меня, отче Максим, коли не доведется больше свидеться нам с тобой здесь, в юдоле нашей земной? Что скажешь мне в напутствие свое? Богу молись, великий царь, да продолжай дело свое, дело пока лишь начатое тобой. Во многих странах я, инок смиренный, бывал, прежде чем пришел на Москву, и многое видели мои глаза, и скажу тебе, царь, нет в мире страны, равной державе твоей в благочестии и крепости веры своей истинно христианской. И нет в мире другой такой страны, где бы люди жили так скудно и так тяжело, и в такой неволе, как здесь. Но, видно, смилостивился Господь над народом русским и послал ему тебя и мудрых советников твоих, и начали вы дело великое, да днесь небывалое, и пробудилась русская земля и шагнула навстречу общей своей судьбе с другими народами христианскими, и распахнули они ей свои объятия, и ждут они ее. Так иди, царь, иди дорогой, избранной тобой, и не сворачивай с нее. А наутро царский поезд был уже опять в пути. Долго не уходили из глаз, блистая в вышине золотые маковки Святой Троицы. Обернешься назад, а они все торчат над кромкой леса, будто прощаясь и глядя вслед, и не желая отпускать от себя своих гостей. И опять жарко светило в небесах полуденное солнце, и лениво помахивали хвостами своими кони, отгоняя назойливых слепней, и дремотно покачивались в покойных восках мягкие сиденья, наводя скуку и сон, и тихим, заунывным голосом напевала что-то старая мамка царская, баюкая младенца-наследника, а заодно и себя. Долог путь по лесам и гатям болотным, и рекам, и лугам, и зеленеющим полям великого царства московского. С холма на холм, из оврага во враг, по песчаной дороге меж вековых молчаливых сосен и дремучих елей, от одной лесной засеки до другой, мимо редких сел и убогих деревень, ужасаясь бескрайним простором и безлюдью и пустоте русской земли. Дни проходили за днями, а царский поезд все полз и полз от пристанища к пристанищу, а кругом него были все те же сосновые бары, темные мохнатые ели и березняк, и осины, мелкой дрожью дрожавшие на ветру, да тихие лесные озера, да придорожные валуны, да черные, покосившиеся от времени кресты на утонувших в траве деревенских погостах, да воронье на ветлах, да еще одна, да другая колоколенка далеко на холме, видимая глазу на многие версты вокруг. День за днем, селенье за селеньем, и все та же дремотная тишина вокруг, и тот же зной, и те же сосны на песчаных речных откосах и берегах. А еще свист стрижей над водой на Яхроме реке, и темные омуты, и густые заросли ольхи, и медвяное многотравье ее лугов, заливаемых по весне, и мерный плеск весел, и тягучая долгая песня гребцов, похожая на стон. В Дмитрове царь и все ближние его пересели на суда и поплыли по той реке вниз, туда, где, схоронившись в лесных чащобах, стоял хранимый Богом и верою своею древний Песножский монастырь. Давно задумал царь Иван посетить сию обитель, славную во всей русской земле благочестием и строгостью чина и простотою житейского обихода своего. Давно мечтал он, государь, повидать укрывшегося в ней от мира старца Васиана Топоркова, ближнего друга и советчика покойного его родителя, великого князя Василия Ивановича. Многим на Москве еще был памятен коломенский епископ Васиан, племянник и продолжатель дела преподобного Иосифа Волоцкого, прозванный людьми московскими за поучения и обличительства свои гневные бесным, сирич неистовым. Потому и свергли его еще в малолетство царя Ивана мятежные бояре с епископии и сослали в сей захолустный монастырь, что был тот старец Васиан лют и непреклонен в речах своих заносчивых, и власти их над собою не хотел признавать, и многие обиды и досады им тем самым учинил. А государь помнил того знаменитого старца еще во всей силе и славе его, и помнил, как ласкал его епископ Васиан у матушки его в покоях и на колени к себе сажал, и по ноге своей дивной, дорогими камнями обсыпанной, давал ему играть, и сказки ему сказывал, и добру, и послушанию его учил.